Глава 16. Правил никаких нет, а если есть, они не соблюдаются. Просто невероятно, до чего трудно вести игру, когда все вокруг живое. Алиса в стране чудес. Вероятность дождя. Еще лебедь. Что покупают на барахолках? Номера 3, 7, 13, 14 и 28. Мне предсказывают будущее. Впечатление бывает обманчивым. Я отправляюсь на ту сторону. Сражение при Ватерло, о важности чистописания, судьбоносный день, число 15, план, непредвиденный визит. «Ты не виноват», — доказывала Верити на следующее утро. Мы раскладывали товар на барахольном прилавке, впервые улучив минуту для разговора после того ошеломляющего, по версии миссис Меринг, известия. «Это все из-за меня», — Верити выставила фарфоровый голландский башмак с нарисованной на нем бело-голубой мельницей. «Не надо было соглашаться на столько перебросок». «Ты трудилась для пользы дела, искала зацепки», — возразил я, разворачивая яйцеварку. «Это я оставил Тосси с Терренсом без присмотра и подал идею. Ты же его слышал вчера. Он подождал бы с предложением, не напугая его своими «время быстротечное и упущенного не вернешь». «Ты действовал по моей указке», — вздохнула она, раскрывая японский веер. «Поворачивай Титаник, Нед, ничего не случится, мы обойдем айсберг». «Все еще возитесь?» — раздался над ухом голос миссис Меринг, и мы дружно вздрогнули. «Пора бы уже открывать». «Сейчас закончим», — пообещала Верити, выставляя супницу в форме салатного кочана. Миссис Меринг озабоченно посмотрела на затянутое тучами небо. «Ах, мистер Генри, дождя ведь не будет, верно?» «Разумеется, будет. Удача от нас отвернулась». «Нет», — ответил я, разворачивая гравюру с Паулой и Франческой. «Еще одни страдальцы». «И то хорошо», — сказала миссис Меринг, обмахивая от пыли бюст принца Альберта. «О, а вот и мистер Сент-Трейвис. Я должна поговорить с ним о катании на пони». Я с интересом посмотрел вслед хозяйки, нацелившейся на Терренса. На ней было синее праздничное платье со всеми полагающимися викторианскому наряду буфами, рюшами, розетками и кружевными вставками. Однако поверх него она набросила летящую мантию в красно-желто-фиолетовую полоску, а лоб ее перехватывала широкая бархатная лента с большим страусиным пером. «Она сегодня гадалка», — объяснила Верити, выкладывая швейные ножницы в форме цапли. «И когда она будет мне гадать, я намерена спросить, где епископский пенек». «Вполне может быть где-то здесь». Я поискал, куда приткнуть банджо вдовы Уоллес. «Среди этого барахла ему самое место». Верити посмотрела на пеструю мешанину вещей на прилавке. «Да, барахолка в чистом виде», — протянула она, добавляя в общую кучу чашку для усачей. Чашка с горизонтальной перегородкой у верхнего края с отверстием для питья. Усы при питье закрывались перегородкой и оставались сухими. Я окинул кучу малу критическим взглядом. Чего-то все же не хватает. Утащив с прилавка Тосси перочистку, я воткнул ее между пресс-папье и набором оловянных солдатиков. Вот, теперь все в порядке. «Если не считать помолвки Терренса с Тосси», — возразила Верити. «И как только я могла поверить, что она действительно пробудет у Кати с Борнов до вечера?» «Вопрос не в том, почему недосмотру состоялась помолвка, а в том, как теперь быть». «Ну и как теперь быть?» — переставляя фигурки Орликина и Коломбины, вздохнула Верити. «Может быть, Терренс выспится, одумается и поймет, что совершил ужасную ошибку?» — предположил я. Верити покачала головой. «Это нас не спасет. Помолвка в викторианскую эпоху — уже почти что свадьба. Разрыв помолвки грозит джентльмену жутким скандалом. Так что Терренсу не выпутаться, если только Тосси сама не освободит его от обязательств». «То есть встретит мистера К?» — протянул я. «А значит, нам нужно как можно скорее выяснить, кто он». «Для этого кому-то нужно явиться к мистеру Данворти и узнать, расшифровал ли криминалист к фамилию». «Не кому-то, а мне», — заявил я твердо. «А если наткнешься на леди Шрапнул?» «Ну, рискну. Что ж поделать. А ты сиди здесь». «Да, наверное, так лучше», — Верити потерла лоб. Я кое-что припомнила из вчерашней колесицы, которую несла в лодке». Она склонила голову. «Имею в виду, весь этот бред про лорда Питера Уимзи и Канатье я плела исключительно из-за перебросочной эйфории и гормонального сбоя, а вовсе не потому...» «Разумеется. Я ведь тоже не на трезвую голову представляю тебя наядой, которая тащит меня в пучину, чтобы задушить в мокрых объятиях. И потом, — ухмыльнулся я, — меня уже обручили с Синей Катисборн». «Тогда самое время выбрать ей подарок на помолвку». Верити протянула мне отделанную золотым галуном стеклянную штуковину. В мелких дырочках, всю в розовых стеклянных ливкоях. «Что это?» «Понятия не имею. Что-то приобрести в любом случае придется. Миссис Меринг тебе не простит, если ничего не купишь». Она взяла с прилавка плетеную корзинку в форме лебедя. «Или вот, например». «Нет, спасибо. У нас с Сирилом зуб на лебедей». Верити выставила жестяную коробочку из-под засахаренных фиалок. «Вот эту точно никто не возьмет». «Ошибаешься», — возразил я, разворачивая покоробившуюся от воды старомодную девушку Олкот и подпирая ее с обеих сторон мраморными подставками для книг в виде Энея и Дидона. «Еще одной парочки, которую постигла незавидная судьба. Да есть ли в истории хоть одни влюбленные, которые благополучно поженились, родили детей и жили долго и счастливо? На благотворительных барахолках метут все подряд. На ярмарке в пользу эвакуированных детей одна женщина купила ветку, случайно упавшую с дерева на стол». «Не оглядывайся», — заговорчески шепнула Верити. «Сюда идет твоя невеста». Я обернулся и увидел выросшую за спиной Циннию Катисборн. «О, мистер Генри», — хихикнула она, — «помогите мне, пожалуйста, устроить прилавок с рукоделием». Она потащила меня раскладывать накидочки и вязаные крючком футляры для носовых платков. «Вот эти я связала». Цинни продемонстрировала мне пару тапочек, украшенных помпонами циниями. «На языке цветов означает «вспоминаю о тебе». «Понятно», — ответил я и купил закладку с вышитым изречением. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут». Матфея, глава 6, стих 19. «Нет-нет-нет, мистер Генри», — воскликнула миссис Меринг, пикируя на меня и вышитые крестиком кухонные полотенца, будто пестрая хищная птица. «Вам не здесь нужно быть, вы мне требуетесь вон там». Она повела меня прочь от киоска с рукоделием. Мимо рыболовного аттракциона, кокосового тира и чайного шатра, на дальний конец лужайки, где обнаружилась огороженная деревянными рейками песчаная площадка. Бэйн расчерчивал ее лопаткой на футовые квадраты. «Это у нас поиски клада, мистер Генри», — объяснила миссис Меринг, вручая мне стопку картонных карточек. «Для нумерации ячеек. Шиллинги у вас найдутся, мистер Генри?» Я достал кошелек и выспал наличность на ладонь. Миссис Меринг выгребла все монеты. «3 шиллинга на мелкие призы», — она вручила мне 3 серебряных кругляша, «а остальное сгодится на сдачу для киоска с шерстью». Единственную золотую монету она мне тоже вернула. «А это вам на бесценные сокровища барахольного прилавка». Кто-то еще сомневался в ее родстве с миссис Шрапнел. «Сами выбирайте, в какие ячейки зарывать шиллинги и главный приз. Только смотрите, чтобы никто не увидел», — наставляла меня миссис Меринг. «Ни в коем случае не по углам и не на счастливые числа — 3, 7 и 13. Их всегда выбирают в первую очередь. А если клад раскопают сразу, мы не заработаем денег на церковь. Номера до 12 тоже не стоят. Дети имеют привычку выбирать ячейку со своим возрастом. И 14. «Сегодня 14 июня, на дату всегда ставят. И смотрите, чтобы не копали по 2 ячейки за одну попытку. Бэйн, где главный приз?» «Здесь, мэм». Бэйн протянул ей сверток в коричневой оберточной бумаге. 2 пенса за ячейку и 5 пенсов за 3», — назначила цену миссис Меринг, разворачивая сверток. «А вот и наш главный приз». Она выдала мне тарелку с изображением ифлийской мельницы и подписью «На добрую память о Темзе». Точь в точь, как та, что мне втюхивали в Абингдоне. «Бэйн, где лопатка?» — спросила миссис Меринг. «Вот, мэм». Он вручил мне лопатку и грабли. «Чтобы разравнивать, когда закопаете клад». «Бейн, сколько времени?» — не отставала миссис Меринг. «Без 5:10, мэм». Хозяйка едва не рухнула в обморок. «У нас ничего не готово. Бейн, вступайте, объясните профессору Предику насчет рыболовного аттракциона и принесите мой хрустальный шар. Мистер Генри, не мешкайте, зарывайте клад». Я двинулся к площадке. 28 тоже не берите. Этот номер выиграл в прошлом году. И 16. Это день рождения королевы». Она прошествовала дальше, а я приступил к своему ответственному делу. Бейн разметил всего 30 ячеек. Исключаем 16, 28, 3, 7, 13, 14 и первую дюжину, а еще углы. Остается всего ничего. Я честно окинул орлиным взором окрестности, на случай, если в кустах притаился охотник за сувенирами с Темзы, и закопал 3 монеты по шиллингу в 29-й, 23-й и 26-й. О, нет, это угловая. Значит, в 21-ю. А потом застыл, прикидывая, какая из оставшихся выглядит наименее вероятной, и успею ли я сгонять к мистеру Данворти до начала ярмарки. Мои раздумья прервал звон колокола в соседней церкви. Миссис Меринг громко ахнула, и ярмарку официально объявили открытой. Я поспешно зарыл главный приз в 18-ю и стал разравнивать граблями песок. 7-ю! — раздался за спиной детский голос. Я обернулся. Там стояла Камелия Каттисборн в розовом платье с пышным бантом. В руках у нее зеленела супница в форме салатного кочана. «Еще закрыто», — заявил я, разравнивая соседние ячейки и раскладывая картонные карточки с номерами. «Я хочу 7-ю». Камелия сунула мне 5-пенсовик. «У меня 3 попытки. Первый будет номер 7. Это мое счастливое число». Я вручил ей лопатку. Камелия поставила супницу и несколько минут увлеченно рыла песок. «Может, попробуешь другую?» — предложил я. «Я пока не закончила». Отказалась Камелия и еще немного потыкала лопаткой. Потом она выпрямилась и окинула взглядом ячейки. «По углам никогда не бывает», — протянула она задумчиво. «И 14 тоже не пойдет, потому что сегодняшнее число, а в датах всегда пусто». 12, — наконец решила она. «Столько мне исполнится в день рождения». Камелия вскопала ячейку. «А вы точно что-то клали?» — усомнилась она. «Да, 3 шиллинга и главный приз». «А вдруг вы их прикарманили и нарочно всем говорите, что они там, а их там нет?» «Нет, я так не делал. Ну какой номер выбираешь 3-м?» «Я пока не буду». Она вернула мне лопатку. «Пойду подумаю». «Как вам будет угодно, мисс». Она протянула раскрытую ладонь. «С вас 2 пенсовик сдачи. За 3-ю попытку». «Она часом не состоит в родстве с леди Шрапнел. Может, и вопреки очевидному, мистером К все-таки окажется Элиот Каттисборн?» «У меня нет сдачи», — вздохнул я. Камелия упорхнула. Я заново разровнял песок и прислонился к дереву в ожидании клиентов. Никто не шел. Наверное, все первым делом побежали к барахольному прилавку. Поначалу дело двигалось так вяло, что я спокойно мог бы улизнуть к сети, если бы не Камелия, крутившаяся рядом в раздумьях, на какую ячейку пустить последний 2-пенсовик. А еще надзиравшая за мной, как выяснилось, когда она в конце концов выбрала номер 17 и безрезультатно его вскопала. «Сдается мне, вы перепрятываете призы, когда никто не видит», — заявила она, размахивая игрушечной лопаткой. «Поэтому я глаз не спускала с квадратиков». «Если ты не спускала с них глаз», — резонно заметил я, — «как я мог перепрятать клад?» «Не знаю», — буркнула Камелия, — «но другого объяснения нет. 17-й никогда пустой не бывает». Я понадеялся, что, потратив последнее, Камелия наконец уберется, но она осталась понаблюдать, как маленький мальчик вскапывает 6-ю, возраст, а его мама — 14-ю, сегодняшнее число. «Сдается мне, вы все-таки ничего не клали», — заключила Камелия, проводив взглядом рыдающего мальчика, которому не достался приз. «Только говорите, что клали». «А ты не хочешь прокатиться на пони?» — предложил я. «Мистер Сент-Трейвис вон там катает на пони». «Это для малышей», — — скривилась Камелия. «А к гадалке ты уже ходила?» — уцепился я за соломинку. «Да, мне выпала дальняя дорога». «И поскорей бы», — взмолился я про себя. «А уж на прилавке с безделушками попадались прелестные пирочистки. Пошел я на сделку с совестью». «Мне не нужна пирочистка. Я хочу главный приз». Еще полчаса она следила за мной, словно коршун. А потом явился профессор Преддик. «Точь в точь раннемецкая равнина». Он обвел жестом всю лужайку с киосками и чайным шатром. «Вы, начальники, встав лагерем и развернув знамена, ожидают короля Якова со свитой». «Кстати, о ранемеде», — оживился я. «Не пора ли нам спуститься дальше по реке, а потом вернуться в Оксфорд к вашей сестре и племяннице? Они наверняка уже затосковали без вас». «Да ну», — отмахнулся он, — «времени еще уйма. Они приехали на все лето, а полковнику завтра должны доставить серебристого танчо «Красная шапочка». «А мы с Терренсом можем отвезти вас завтра на поезде, просто проверить, как дома дела, а потом вернетесь посмотреть на «Красную шапочку». «К чему хлопоты? Моди — расторопная девочка, у нее там наверняка полный порядок. И вряд ли Терренс захочет ехать, раз он теперь помолвлен с мисс Мэринг». Профессор покачал головой. «Не скажу, впрочем, что одобряю такие скоропалительные обручения. Как на ваш взгляд, мистер Генри?» «На мой взгляд, у кого-то тут ушки на макушке». Я многозначительно посмотрел на Камелию, которая, заложив руки за спину, с серьезным видом сверлила глазами песчаную площадку. «Она прелестна, спору нет, но в истории совершенно не разбирается», — продолжал профессор, не уловив намека. «Утверждает, что Нельсон потерял руку в бою с непобедимой армадой». «А вы будете копать?» — обратилась к нему Камелия. «Копать?» — удивился профессор. «Искать клад». Как профессор Шлимман раскапывал древнюю Трою», — понял профессор и подобрал лопатку. «Фуимус трос фуит илиум». «Были мы троянцами, был Илион», латынь. «Сперва нужно заплатить двухпенсовик», — вмешалась Камелия, — «и выбрать номер». «А, номер». Профессор выудил из кармана два пенса. «Хорошо. 15. В честь дня и года подписания Хартии Вольности». Он пересыпал монеты мне в руку. 15 июня 1215 года». «Это завтра», — напомнил я. «У нас есть великолепная возможность наведаться в Раннемет в годовщину подписания. Можно телеграфировать вашим родственницам, чтобы встретили нас там, а мы с утра отправимся на лодке». «Там туристы косяками ходят», — поморщился профессор. «Все рыбу распугают». 15 — плохое число», — не одобрила Камелия. «Я бы выбрала 9. «Вот», — профессор вручил ей орудие труда. «Вы за меня и покопаете». «И тогда что найду, останется мне?» «Поделим пополам», — решил профессор. «Фортуна белли семпер антиципичи ин лёко эст». «Неверен битв исход, судьба колеблется», — латынь. Сенека, финикиянки. «А что мне будет за труды, если клады в 15-й не окажутся?» «Лимонад и пирожные в чайном шатре», — пообещал профессор. 15-е точно мимо», — заявила Камелия, но все же начала копать. «Судьбоносный день, 15 июня», — протянул профессор, наблюдая за ней. «15 июня 1814 года Наполеон вступил в Бельгию. Если бы он двинулся дальше в Линьи, а не остановился у Флёриуса, вбил бы клин между войсками Веллингтона и Блюхера и обеспечил себе победу при Ватерлоо. 15 июня — день, изменивший историю навсегда». «Я говорила, что в 15-й пусто», — торжествующе провозгласила Камелия. «По-моему, в них во всех пусто. Когда мне дадут пирожные с лимонадом?» «Прошу вас». Профессор взял ее под руку и повел к чайному шатру. А я, наконец, получил возможность сгонять к мистеру Данворти. Я двинулся к беседке, но не сделал и 3 шагов, как меня перехватила миссис Каттисборн. «Мистер Генри, вы не видели Камелию?» Я объяснил, что она в чайном шатре. «Полагаю, вы уже слышали чудесную новость о помолвке мисс Меринг и мистера Сент-Трэвиса», — восторженно продолжала она. Я подтвердил, что слышал. «Я всегда считала июнь идеальным месяцем для помолвок. А вы, мистер Генри? Тем более, когда вокруг столько прелестных девиц на выданье. Не удивлюсь, если и вы с кем-нибудь обручитесь». Я повторил, что Камелия в чайном шатре. «Благодарю. И если увидите мистера Финча, не сочтите за труд передать, что у нас в киоске с выпечкой заканчивается пастернаковое вино». «Хорошо, миссис Катисборн». «Финч изумительный дворецкий. Такой заботливый. Вы знаете, он ходил за отменным кексом для прилавка с выпечкой в такую даль, аж в Столстер. Все свободное время тратит на походы по округе, выискивая деликатесы для нашего стола. Вот вчера прогулялся на ферму к Билтонам за клубникой. Золото, а не человек. Лучшего дворецкого у нас еще не было. Теперь днем и ночью тревожусь, как бы его ни увели». «Вполне закономерная тревога, с учетом обстоятельств. Интересно, а что на самом деле понадобилось Финчу в Столстере и на Билтоновской ферме? И отвяжется ли от меня миссис Катисборн?» Она отвязалась, но сперва явились хихикающие Цинни и Лилия и вручили мне по 2 пенсовику за свои счастливые номера. 3 и 13. Пока я их спровадил, прошло почти полчаса, и вот-вот могла вернуться Камелия. Я рванул лихим спринтом через подъездную дорогу к кругу для катания на пони и попросил Терренса несколько минут присмотреть за кладоискательской площадкой. «А что нужно делать?» — уточнил он подозрительно. «Собирать 2 пенсовики и выдавать лопатку», — объяснил я, умолчав про Камелию. «Ну, тогда справлюсь», — согласился Терренс, привязывая пони к дереву. «По сравнению с этим, просто синекура. Меня тут все утро пинают». «Пони?» — я с опаской покосился на копыта. «Дети!» Я вручил ему план площадки с кладом и инструмент. «Через 15 минут вернусь. Можете не торопиться, отлучайтесь, насколько понадобится». Поблагодарив Терренса, я ринулся к беседке и почти добрался. У самых зарослей сирени меня перехватил священник. «Как вам ярмарка, мистер Генри?» — спросил он. «Изумительно. Я... У гадалки уже были?» «Нет еще. Я... Тогда непременно сходите тотчас же». Он ухватил меня за руку и потащил обратно к шатру. «Гадалка и барахольный прилавок — настоящие гвозди мероприятия». Он втолкнул меня под красно-фиолетовый полог в тесную палатку, где сидела миссис Меринг с хрустальным шаром, который она, похоже, все-таки выбила у Фелпхэма и Манкастера к назначенному часу. «Садитесь», — велела она, — «и не забудьте посеребрить ручку». Я отдал ей единственную оставленную мне золотую монету. Миссис Меринг вернула на сдачу несколько серебряных и начала делать пассы над хрустальным шаром. «Вижу», — завела она за могильным голосом, — «жизнь у вас будет долгая». «Если мне ее перестанут укорачивать на каждом шагу». «Вижу дальнюю дорогу, очень дальнюю. Вы что-то ищете? Какую-то ценность?» Она прикрыла глаза и провела рукой по лбу. «Стекло туманится. Не разберу, увенчаются ли ваши поиски успехом». «А где она? Вы не видите случайно?» — спросил я, подаваясь вперед и заглядывая в шар. «Это ценность?» «Нет», — ответила миссис Меринг, накрывая шар ладонями. «Впечатление бывает обманчивым. Я вижу хлопоты. Снова все в тумане. Вот из него проступает принцесса Арджумант». И я подскочил от неожиданности. «Принцесса! Вот негодница!» Миссис Меринг полезла рукой под складки мантии. «Ну, нечего тебе здесь делать, шалопайка. Мистер Генри, будьте добры, отнесите ее моей дочери. Всю атмосферу губит». Миссис Меринг коготь за когтем отцепила кошку от мантии и передала мне. «Вечно проказничает». Я отнес принцессу к барахольному прилавку и попросил Верити за ней присмотреть. «Какие вести от мистера Данворти?» — поинтересовалась Верити. «Да никак до него не доберусь. Сейчас вот миссис Меринг отвлекла. Зато она предсказала мне дальнюю дорогу, так что, может быть, уже переброшусь наконец». «Мне она предсказала свадьбу», — пожала плечами Верити. «Будем надеяться, что это окажется свадьба Тосси и мистера К». Я вручил ей принцессу Арджумант, потом, скрываясь за киосками, опрометью кинулся к бичевнику. По нему пробежал в беседку и спрятался в сиреневых зарослях, ожидая, пока откроется сеть. На ожидание ушла целая тревожная вечность. Сперва я опасался, что меня обнаружит камелия или священник, а когда сеть наконец замерцала, заволновался, как бы не наткнуться на леди Шрапнел. В будущее я прибыл на низком старте, готовясь дать дёру, если в лаборатории окажется мой главный кошмар. Однако ее там не было, по крайней мере, в обозримом пространстве. Лаборатория напоминала военный штаб. Вдоль стены, у которой я когда-то... сколько дней назад-то... сидел, растянулась огромная компьютерная панель. На ее фоне даже сетевой пульт выглядел крошечным. Всю остальную часть помещения, не занятую сетью, загромождали поставленные друг на друга мониторы и трехмерные экраны. Сидящая за пультом Уордер расспрашивала новичка. «А он мне говорит, еще не хватало, чтобы ты тут снова застрял», — рассказывал тот. «Полезай, — говорит, — в сеть». И я и полез. «И Карадерс не упомянул, собирается ли еще что-то сделать, прежде чем последовать за вами?» — допытывался Уордер. «Что-нибудь там проверить?» Новичок покачал головой. «Он сказал, иди, и я потом». «Кто-нибудь был поблизости?» Он пожал плечами. «Сирена смолкла, а жильцов в той части города нет. Там все выгорело». «Сирена?» — переспросил Уордер. «То есть был налет? А не могло его бомбой?» Она оторвалась от пульта и только теперь заметила меня. «А вы что тут делаете? Что случилось с Киндл?» «Острый приступ переброшенной болезни. Спасибо вам большое», — объяснил я, выпутываясь из занавесей. «Где мистер Данворти?» «В корпус Кристи с криминалисткой». «Передайте ему, что мне нужно с ним поговорить», — попросил я новичка. «Я вообще-то выясняю, что случилось с Карадерсом», — вскипел Уордер. «Нельзя же вот так вваливаться посреди...» «Но мне срочно!» «Карадерсу тоже!» — отрезала она и обернулась к новичку. «На том участке не было бомб замедленного действия». Новичок неуверенно посмотрел на нее, потом на меня. «Не знаю». «А кто будет знать?» — рявкнула Уордер. «Здания, стены там не шатались? Только заикнитесь, что не знаете». «Я, пожалуй, сбегаю за мистером Данворти», — пролепетал новичок. «Ну, хорошо», — смилостивилась Уордер. «И сразу назад, я с вами еще не закончила». Новичок спасся бегством, чуть не задев Ти-Джея, входящего со стопкой книг, визиков и дисков. «О, и вы здесь», — обрадовался он, увидев меня. «Я хотел вам обоим показать. А где верите?» «В 1888-м. С переброшенной болезнью, по вашей милости. Вы ее совсем загоняли». «И причем безрезультатно», — вздохнул Ти-Джей, сгружая свою ношу на стол и стараясь не обрушить стопку. «Что странно. Сдвиги просто обязаны были увеличиться. Вот, смотрите». Он повел меня к компьютерной панели, но с полпути свернул Куордер с вопросом. «На переброске надо был сдвиг?» «Мне некогда было считать. Я Карадерса вытаскиваю». «Хорошо, хорошо». Ти-Джей примирительно поднял руки. «А сейчас можете вычислить? Нет, я хотел вам показать...» «Зачем считать сдвиг на моей переброске?» — не понял я. «На обратных ведь не бывает сдвигов». «Верите, в прошлый раз был». «Откуда?» «Не знаем пока. Выясняем. Идите сюда. Вот, посмотрите, что мы делаем. Вам Верите рассказывала про модель Ватерлоо?» «Ну, в общих чертах». «Так вот, сделать точную компьютерную модель исторического события крайне сложно из-за огромного количества неизвестных факторов. Ватерлоо в этом смысле исключение. Битва проанализирована досконально. Каждый эпизод исследован буквально под микроскопом. А еще...» — барабаня черными пальцами по кнопкам, продолжил Ти-Джей. «Там имеется несколько очагов напряжения и несколько факторов, которые могли переломить ход событий. Страшные ливни 16-го и 17-го, отсутствие маршала Груши, неразборчивый почерк Наполеона, — подхватил я. — Именно. А также, кроме прочих, послание Д'Эрлону и неудачная попытка взятия Угумона». Он пробежался пальцами по клавиатуре и, вывернув шею, взглянул на экранную стену за спиной. «Вот, собственно, что мы исследуем». Взяв световое перо, Ти-Джей подошел к центральному экрану. «Это модель Ватерлоо, выполненная в полном соответствии с исторической действительностью. На экране красовалась объемная клякса, серая, с едва заметными перепадами оттенков. «Вот сражение». Ти-Джей включил перо и ткнул им в центр клякса. «А здесь», — он указал на края, — «прилегающие временные и пространственные области, которые оно затрагивает». Луч метнулся обратно в центр, потом заплясал вокруг. «Вот тут у нас битва при Катербра, Ваврское сражение, атака Старой Гвардии и отступление». Я не различал ничего из показанного, только скопление серых пятен. Как на УЗИ, когда врач говорит: «Вот ваши легкие, а вот сердце», а ты ничего не разбираешь. «Соответственно, я ввожу в модель виртуальные диссонансы и смотрю, что меняется». Ти-Джей перешел к левому экрану с идентичной, на мой взгляд, серой кляксой. «Здесь, например, Наполеон посылает Д'Эрлону неразборчивый приказ повернуть на линии. Тот приводит войска в тыл левому наполеоновскому флангу и их принимает за вражеские. Я отправляю туда виртуального историка». Ти-Джей ткнул в серое пятно, который подменяет наполеоновский приказ разборчивым. И, как видите, картина радикально меняется. Я предпочел поверить ему на слово. «Когда возникает диссонанс, в эпицентре образуется очаг резкого роста сдвигов». Ти-Джей поводил пером по экрану. «Вот здесь и здесь, в прилегающей области, зона умеренного роста, а далее спад к периферии по мере самокоррекции системы». Я в прищур посмотрел на экран, стараясь сделать осмысленное выражение лица. «В данном случае самокоррекция совершилась почти мгновенно. Д'Эрлон вручил приказ своему помощнику, который уже устно передал его лейтенанту, а тот не расслышал из-за канонады и послал войска на злополучный левый фланг, и все вернулось на круги своя». Перо уперлось в верхний ряд экранов. «Я перепробовал несколько переменных разной степени серьезности. Вот тут историк отпирает изнутри ворота Угумона. В этой модели он спасает Литора от пули пехотинца. Вот здесь перехватывает переписку Блюхера и Веллингтона». Ти-Джей по очереди показывал на экраны. «Все они сильно разнятся в плане последствий и времени, которые требуются континууму на самокоррекцию». Он продолжил водить указкой по экранам. «Здесь ушло несколько минут, здесь два дня, причем степень вмешательства не определяет напрямую масштаб последствий. Вот тут...» — Ти-Джей ткнул в нижний левый экран. «Мы застрелили Аксбриджа, чтобы предотвратить его самоубийственную атаку, но принявший командование помощник все равно послал войска на смерть. Тогда как вот здесь...» — он показал на экран во втором ряду. «Переодетый в прусского солдата историк всего лишь споткнулся во время битвы за Линьи, а для самокоррекции потребовалось задействовать довольно крупные силы, включая 4 полка и Блюхера собственной персоной». Ти-Джей шагнул к центральному экрану. «А вот тут мы вмешивались в Ла Эссент. Там от артиллерийского снаряда загорелись соломенные крыши, однако цепочка солдат с походными котелками потушила пожар». Ти-Джей обрисовал пятно в середине. «Я внедрил туда историка, который украл один котелок. В результате образовался капитальный диссонанс. Но самое интересное, что самокоррекция, помимо сдвигов тут и тут...» — указка переместилась к верхушке экрана. «Затронула и вот эту область, до 1814 года». «То есть пришлось еще дальше углубиться в прошлое?» «Да. Зимой 1812 года случился буран, после которого на дороге Клая-Сент образовалась большая колдобина, из-за которой с проезжающей телеги свалилась часть поклажи, в том числе и деревянный пивной бочонок, который местный слуга отнес домой в Лая-Сент. Этот бочонок и заменил котелок в пожарной цепочке. Огонь потушили, диссонанс устранился». Ти-Джей вернулся к панели, побарабанил по кнопкам и включил еще ряд экранов. «Вот здесь, где Гнейзенау отступает к Льежу, и здесь, где историк помогает вытащить увязшую в грязи пушку, тоже представлена самокоррекция с углублением в прошлое». «Это поэтому вы посылали Верити в май, — понял я. Вы считаете, что диссонанс мог пытаться сам себя предупредить?» «Да, хотя там нигде никаких сдвигов не обнаруживается. Только на вашей переброске», — обескураженно протянул Ти-Джей. «Повсюду», — он обвел рукой экраны. «Независимо от масштабов самокоррекции, картина в целом одинакова. Резкий рост сдвигов в эпицентре, умеренный рост в прилегающих областях и отдельные очаги сдвигов на периферии. «А у нашего диссонанса все по-другому», — кивнул я, вглядываясь в экран. «Именно. На переброске Верити сдвиг составил 9 минут, и никакого резкого скачка поблизости я не обнаружил. Единственный ближайший очаг сдвигов в 2018 году, и он гораздо больше, чем должен быть на таком удалении от эпицентра». Ти-Джей подошел к компьютерной панели, что-то набрал и вернулся к левому экрану, изображение на котором слегка изменилось. «Вот одна единственная точка, которая как-то похожа. Тут у нас историк убивает Веллингтона артиллерийским снарядом». Ти-Джей пошарил в карманах в поисках светового пера, не нашел и стал показывать пальцем. «Видите, вот здесь и здесь радикальный рост сдвигов, но его оказалось недостаточно, чтобы сдержать диссонанс, поэтому вот тут и тут начинают развиваться расхождения». Он обвел пальцем три точки неподалеку от эпицентра. «Здесь сдвиги резко падают, а вот тут аварийные меры не срабатывают, сеть начинает сбоить, и история меняется радикально». «Наполеон побеждает при Ватерлоо?» «Да. Вот тут можно проследить параллели с вашим диссонансом». Палец Ти-Джея устремился к более темному участку. «Это очаг роста сдвигов почти в 70 годах от эпицентра. А вот здесь...» — он указал на светло-серое пятно. «Мы наблюдаем отсутствие сдвигов в непосредственной близости от эпицентра». «Однако в самом эпицентре резкий рост сдвигов продолжается», — заметил я. «Да», — мрачно кивнул Ти-Джей. «Во всех устроенных нами диссонансах до единого, кроме вашего». «Зато вы доказали вероятность возникновения диссонансов как таковых. Это уже кое-что», — обнадежил я его. «Если бы», — откликнулся Ти-Джей огорченно. «Это ведь всего лишь математическая модель». «И все-таки вы продемонстрировали, что будет в случае...» — он энергично замотал головой. «Если мы на самом деле пошлем историка в Ватерлоо перехватить приказ, или подстрелить коня, или подсказать дорогу, сеть попросту не откроется. Такие попытки ведутся уже 40 лет. К Ватерлоо невозможно подобраться ближе, чем на 2 года и сотню миль». Ти-Джей сердито махнул рукой в сторону экранов. «Все эти модели построены на основе сети без ограничителей». «Значит, мы снова там, откуда начинали». «А не могли каким-то образом отключиться ограничители на переброске Верити?» — спросил я. «Или просто сбойнуть?» «Это мы проверили первым делом. Нет, все показатели в норме, самая обычная переброска». В лабораторию вошел обеспокоенный мистер Данворти. «Простите, что заставил ждать. Узнавал, нет ли каких подвижек у криминалистки насчет фамилии или даты поездки в Ковентри». «И как, есть?» — поинтересовался я. «А где новенький?» — встрял Уордер, не дав мистеру Данворти ответить. «Он должен был с вами вернуться». «Я его послал в собор отвлечь леди Шрапнел, чтобы та не явилась сюда и не наткнулась на Неда». «Ну да, у него это получится так же ловко, как он выбирался из прошлого, поэтому лучше нам тут закругляться побыстрее». «Удалось криминалистке расшифровать фамилию?» «Нет, разве что сократить количество букв до 8, и еще найти запись о Ковентри, и теперь она разбирает дату». «Ну, хорошо, уже какая-то надежда». «Нужно спешить», — сказал я. «Терренс и Тосси вчера обручились». «Господи!» — мистер Данворти оглянулся обессиленно, ища, куда бы сесть. «Помолвка в викторианские времена — дело серьезное», — объяснил он Ти-Джею. «Нед, у вас с Киндл по-прежнему нет догадок насчет мистера К?» «Нет». И дневник тоже пока заполучить не удалось. «Верите, надеяться, что мистер К придет сегодня на церковную благотворительную ярмарку?» Я стал припоминать, не собирался ли я еще что-нибудь рассказать или спросить. «Ти-Джей, вы что-то говорили насчет сдвига на обратных перебросках?» «А, да, ордер!» — позвал он оператора, которая выбивала яростную дробь на пульте. «Вы уже вычислили сдвиг?» «Я занята». «Знаю, знаю. Вытаскиваете Карадерса?» «Нет, перебрасываю Финча». «Это может подождать», — заявил Ти-Джей. «Мне нужны параметры сдвига на обратной переброске Неда». «Сейчас!» Серафима метнула молнию всей сотней своих глаз и замолотила по кнопкам. 3 часа 8 минут. 3 часа? — поразился я. «Лучше, чем в прошлый раз, уверите», — заметил мистер Данорти. «Тогда вышло 2 дня». Ти-Джей поднял руки, словно сдаваясь, и пожал плечами. «Ни в одной из моделей такого не наблюдалось». У меня мелькнула мысль. «Какой сегодня день?» «Пятница». 9 дней до освещения», — задумчиво проговорил мистер Данорти. 5 ноября». 9 дней? — ужаснулся я. — Боже! И епископский пенек, конечно, ниоткуда чудом не явился. Мистер Данорти покачал головой. — Плохи дела, да, Мичман Клепперман? — Кое-что все-таки есть хорошее, — оживился Ти-Джей, бросаясь обратно к панели и щелкая кнопками. — Я тут проиграл несколько сценариев бомбардировки Берлина. Серые пятна на экранах едва заметно сменили конфигурацию. Промахи мимо цели, сбитый самолет, подстреленный летчик. Даже пробовал устранить сразу и летчика, и самолет. Так вот, конечный исход во всех случаях получается прежним. Лондон все равно бомбят. «Это радует», — хмыкнул мистер Дануарти. «Да, уже кое-что», — согласился я. «Самому бы еще в это поверить». Сеть замерцала, и появился Финч. Дождавшись, пока Уордер поднимет занавеси, он направился прямиком к мистеру Данорти. «У меня отличные новости касательно...» Он заметил меня и осекся. «Буду в вашем кабинете, сэр». «Мне нужно знать, что замышляет Финч», — заявил я. «Вы послали его утопить принцессу Арджумант?» «Утопить?» Ти-Джей расхохотался. «Признавайтесь», — не отставал я. «И только попробуйте сказать, что вы неуполномочены». «Мы действительно не можем открыть вам суть задания Финча», — вмешался мистер Дануорти. «Но, уверяю, принцессе Арджумант ничего не грозит, а результаты, когда задание будет выполнено, вас обрадуют». «Если Генри планирует возвращаться», — проворчал Уордер из-за пульта, — «давайте я его уже отправлю, потому что мне нужно открывать получасовые интервалы для Карадерса». «Данные от криминалистки нам понадобятся как только так сразу», — сказал я мистеру Дануорти. — Постараюсь еще заглянуть, сегодня вечером или завтра. Мистер Дануорти кивнул. — Вы что, думаете, у меня времени вагон? — поторопила нас Уордер. — Я пытаюсь... — Хорошо, хорошо. Я двинулся к сети. — В какое время вас возвращать? — поинтересовался Уордер. — 5 минутами позже отбытия сюда? Надежда замаячила передо мной, словно одна из бесчисленных уордсвортовских радуг. «Я могу вернуться в любое время, какое пожелаю». «На то и путешествие во времени», — буркнула Уордер. «Некогда мне в Азии, тогда 4:30». «Если повезет, у меня будет 20-минутный сдвиг, и ярмарка уже совсем закончится». 4:30? — переспросил Уордер грозно. «Вас там не хватится?» «Нет, Терренс будет только рад подольше отлынивать от катания на пони». Уордер, пожав плечами, начала вводить координаты. «Идите в сеть!» — велела она и нажала «Отправить». Сеть замерцала, и я, поправив канатей галстук, бодро зашагал обратно на ярмарку. Небо по-прежнему хмурилось, поэтому определить время по солнцу не представлялось возможным, но толпа вроде бы поредела. Уж 3:45-то наверняка есть. Я подошел к барахольному прилавку сообщить Верите, что новостей никаких. Верите на месте не оказалось. Прилавком заведовали Роза и Лилия Каттисборн, которые тут же начали впаривать мне серебряный молоток для колки сахара. «Она в чайном шатре», — сказали сестры. «Вы, в шатре ее не было, зато там нашелся Сирил, судя по всему, весь день тешивший себя надеждой, что кто-нибудь обронит сэндвич. Я купил ему булочку с изюмом, а себе каменное печенье и чашку чая, и понес немудреное угощение к площадке склада». «Как вы быстро!» — удивился Терренс. «Вовсе не обязательно было торопиться». «А сколько времени?» — у меня возникло нехорошее предчувствие. «Мои часы остановились». «Я же говорил, нельзя смазывать их сливочным маслом!» — процитировал Терренс. 5:55. Может быть, хотите немного покатать детишек на пони?» — безнадежно осведомился он. «Нет, спасибо». Терренс угрюмо поплелся к подъездной дорожке, а я остался пить чай грызть каменное печенье и размышлять о превратностях судьбы. День тянулся бесконечно. Камелия, выклинчившая у кого-то из сестер еще пятипенсовик, полдня просидела на корточках у площадки складом, разрабатывая стратегию. «Мне кажется, главного приза тут нигде нет», — заявила она, просадив двухпенсовик на номер два. «Есть. Сам зарывал. Хочешь верь, хочешь не верь». «Я вам верю. Преподобный мистер Арбитидж видел, как вы зарывали. Но, может, кто-то успел выкрасть приз, когда никто не видел?» «Здесь все время кто-то вертится». «Могли подобраться тайком, пока мы разговаривали». Камелия вновь устроилась на корточках, а я принялся грызть печенье, которое оказалось еще тверже, чем на распродаже выпечки после молебна за ВВС, и раздумывать о епископском пеньке. «Может, кто-то выкрал его тайком, когда никто не видел?» «Да, я говорил, что на пенек охотников не найдется. Но если посмотреть, что люди покупают на барахолках, а значит, не исключено, что какой-нибудь мародер все же выковырил его из-под обломков. Или, верите, права, его вынесли из собора еще до налета. Либо он был в соборе во время бомбежки, либо нет», — рассуждал я, глядя на расчерченную песчаную площадку. «Других вариантов не дано. В любом случае, где-то он должен быть. Но где? В 18-й? В 25-й?» В половине второго священник пришел меня сменить, чтобы я пообедал, как подобает, и погулял по ярмарке. Подобающий обед состоял из сэндвича с рыбным паштетом, половину которого я отдал Сирилу, и еще одной чашки чая, после которой я отправился обходить киоски. Выиграл кольцо с красной стекляшкой в рыболовном аттракционе, купил лоскутную накидку на чайник, ароматический шарик из утыканного гвоздика и апельсина, фарфорового крокодильчика и банку студня из телячьих ножек. Сообщил Верите, что ни дата, ни фамилия мистера К пока не расшифрованы, и вернулся к площадке складом. Улучив момент, когда Камелия отвлеклась, зарыл в девятой ячейке крокодильчика. День тянулся дальше. Подходящие попытать счастье вскопали четвертую, шестнадцатую, 21-ю и 29-ю ячейки и в конце концов нашли два из зарытых шиллингов. Камелия впустую потратила остаток пятипенсовика и возмущенно утопала прочь. В какой-то момент пришел Бэйн с принцессой Арджумант и сгрузил кошку мне на руки. «Не могли бы вы за ней присмотреть некоторое время? Миссис Меринг поручила мне кокосовый тир, а я боюсь, принцессу Арджумант ни на секунду нельзя упускать из виду», — пристально посмотрев на нее, пояснил он. «Снова перламутровый пучеглазый рюкин?» — догадался я. «Да, сэр». Огромная песочница тоже показалась мне мало подходящим для кошки местом. «Ну почему ты не можешь весь день проспать на прилавке с рукоделием, как та черепаховая на ярмарке Рождества Богородицы?» — вздохнул я. «Мило!» — мяукнула принцесса и потерлась носом о мое запястье. Я погладил ее, жалея, что она не утонула и не распалась на элементы, ведь тогда сеть не пустила бы меня обратно в прошлое, и я оставил бы принцессу себе. Это, конечно, у меня бы не получилось ее оставить. Ее прибрала бы к рукам какая-нибудь миллиардерша, и одна кошка все равно не возродит вымерший вид, даже с помощью клонирования. «И все равно», — думал я, почесывая ее за ухом, — «она замечательная кошка. Если, разумеется, забыть о перламутровых рюкинах. И голубом двужаберном главле». Ко мне подошел Финч и, воровато оглянувшись, зашептал. «Мистер Дануорти просил вам передать, что он узнал от криминалистки. Дата поездки в Ковентри расшифрована. Так вот». «Мамуля говорит, чтобы вы дали мне еще три попытки», — потребовала возникшая из ниоткуда Камелия. «А она заплатит вам 5 пенсов, когда ярмарка закончится». Финч тревожно покосился на Камелию. «Мы можем поговорить где-нибудь с глазу на глаз, сэр?» «Камелия», — попросил я, — «а ты не присмотришь несколько минут за площадкой?» Девочка отчаянно замотала головой. «Я хочу копать. Осмотрителю не полагается искать призы. Я хочу вторую». «Прости, но этот джентльмен пришел раньше. Мистер Финч, какую ячейку выбираете?» «Ячейку?» — переспросил Финч. «Где будете копать?» Я показал на площадку. «Поскольку ячеек 30, большинство первым делом ставят на дату. Если, конечно, это не 31-е. У вас есть какая-нибудь дата на примете, мистер Финч?» Лицо Финча прояснилось. «Дата! Тогда мне, пожалуй, номер...» «А он не заплатил!» — вклинилась Камелия. «С вас 2 пенса!» Финч пошарил по карманам. «Боюсь, у меня нет. Дворецким полагается бесплатная попытка», — нашелся я. «Так какой номер?» «Нечестно!» — взвыла Камелия. «Почему это дворецким бесплатно?» «Правила церковных ярмарок». «Но дворецкому миссис Меринг вы бесплатных попыток не давали», — протестовала Камелия. «Он свою потратил в кокосовом тире». Я вручил Финчу лопатку. «Называйте дату, мистер Финч». 15-е, мистер Генри», — поспешно произнес он. 15-е? Точно?» 15-ю нельзя», — возмутилась Камелия. «Ее уже выбирали. И 16-ю с 17-й. Нельзя по второму разу, это против правил». 15-е, твердо повторил Финч. «Но это невозможно», — ахнул я. 15-е завтра». «И 6-ю с 22-й тоже нельзя», — бубнила Камелия, — «потому что их беру я». «Она не могла ошибиться». «Не могла, сэр», — ответил Финч. «А месяц? Может быть, имелся в виду июль или август?» «Нет, надеяться бессмысленно. Верите, сама сказала еще Выфли, что поездка в Ковентри состоялась в июне». «Я бы выбрала угловую», — посоветовала Камелия, — «30-ю или 1-ю». «То есть вы уверены, что это 15-е? Завтра?» «Да, сэр», — кивнул Финч, — «поэтому мистер Дануорти отправил меня к вам в срочном порядке». «Я должен предупредить Верити. Финч, закрывайте лавочку». «Нет, так нельзя!» — захныкала Камелия. «У меня еще 3 попытки!» «Пусть скопает 3 ячейки и закрывайте», — велел я, и, не дожидаясь возражений, помчался к базарному прилавку. Проскользнул кружным путем, чтобы меня не перехватила миссис Меринг или барышня Катисборн. Верите, как раз продавала банджо без струн молодому человеку в котелке и с лихо закрученными усами. Взяв с прилавка непонятную штуковину с большим зазубренным колесом и 2 изогнутыми лезвиями, я до ухода молодого человека глубокомысленно вертел ее в руках. «Некто мистер Килбрит», — шепнула мне Верити. «Но это он так произносит, а на деле — Гилбрит». Криминалистка расшифровала дату поездки в Ковентри, — сообщил я, пока никто не пришел и не прервал нас. 15 июня. «Но это невозможно», — Верити побледнела. 15-е завтра». «Вот и я о том же». «Как ты узнал? Снова перебрасывался?» «Нет, Финч передал». «Он уверен?» «Да. Что будем делать? Уговаривать их прокатиться завтра утречком в Ковентри совсем бесполезно. Развеяться, посмотреть достопримечательности». Верити покачала головой. «После таких мероприятий весь следующий день посвящается перемыванию косточек с Кати сборными, священником и вдовой Уоллес. Чтобы они променяли главную радость на какую-то поездку? Ни за что. Это же самое сладкое». «Тогда, может, рыба?» — предложил я. «Что рыба?» «Сказать полковнику и профессору Предику, что там изумительные отмели или глубины, или галечное дно, где ходят вот такенные лещи. В Ковентре ведь есть река. Против рыбы полковник с профессором не устоят». «Не знаю», — протянула Верити задумчиво. «Но ты подал мне мысль. Скажи, ты случаем пальцами ног не хрустишь?» «Что?» «Так делали сестры Фокс. Ну ладно, обойдемся». Она принялась копаться в куче мале на прилавке. «Вот, замечательно. Еще не купили». Верити выудила металлическую коробку из-под засахаренных фиалок и сунула ее мне. «Покупай ты, я без денег». «Зачем?» «Есть у меня одна идея. Давай же, с тебя 5 пенсов». Я покорно отдал ей шиллинг. «Это я ее хотела купить!» — заныла невесть, откуда взявшаяся Камелия. «Я думал, ты клад ищешь». «Я искала. В 9-й, 11-й, 27-й. Везде пусто. Мне, сдается, клада нигде нет, и вы его вовсе туда не закапывали». Она посмотрела на Верити. «Я ведь вам сказала утром, что покупаю эту коробочку». «Не получится», — посочувствовала Верити. «Ее уже купил мистер Генри. А теперь будь умницей и позови мне миссис Меринг. Мне нужно с ней поговорить». «Она в самый раз для пуговиц», — не унималась Камелия. «Я сказала еще с утра, что ее куплю». «Может быть, тебе лучше вот эту милую книжечку?» Верити предложила ей старомодную девушку. «Вот, возьми двухпенсовик». Я протянул Камелии монету. «Если сходишь за миссис Меринг, я подскажу тебе, где клад». «Это жульничество», — надулась Камелия. «О, подсказка разрешается». «Битва при Ватерлоо», — прошептал я ей на ухо. «День или год?» «А это сама догадайся». «А где шиллинги зарыты, тоже подскажете?» «Нет. И миссис Меринг позови до того, как пойдешь копать». Камелия убежала. «Быстрее, пока она не вернулась. Что ты придумала?» — спросил я у Верити. Она взяла коробочку с крышкой в разные руки и хлопнула, словно музыкальными тарелками. Они глухо клацнули. «Сеанс», — объявила Верити. «Сеанс? Это и есть твоя идея? Ради этого я отнимал конфетку у ребенка». «Ты сказал, что полковник с профессором не устоят против рыбы. Так вот, миссис Меринг не устоит против спиритического сеанса и духов». «Сеанс?» — воскликнула миссис Меринг, вплывая в своем разноцветном плаще. «Ты предлагаешь сеанс, Верити?» «Да, тетя Мальвини», — ответила Верити, поспешно заворачивая коробочку с крышкой в папиросную бумагу, засовывая в плетеного лебедя и вручая мне. «Похвальный выбор, мистер Генри. Надеюсь, вам понравится». «Мистер Генри», — пояснила она хозяйке дома, — «как раз говорил мне, что еще ни разу не присутствовал на сеансе». «Неужели, мистер Генри?» — поразилась миссис Меринг. «Тогда непременно нужно провести его сегодня же вечером, специально для вас. Спрошу преподобного мистера Арбитиджа, порадует ли он нас своим присутствием». «Мистер Арбитидж!» Она стремительно удалилась. «Отдай мне коробочку», — шепнула Верити. Я тайком передал ей завернутый в папиросную бумагу предмет. «Что ты с ней будешь делать?» «Стучать», — ответила Верити вполголоса, убирая коробочку в редикюль. «Сегодня духи поведают нам, что нужно ехать в Ковентри». «Ты считаешь, получится?» «У мадамы Ритоцкой получается. И у Дэниела Хьюма, и у сестер Фокс, и у Флоренс Кук. Им удалось заморочить голову ученому Уильяму Круксу и Артуру Конан Дойлю. Миссис Меринг и тебя ведь приняла за духа. Так что получится. Что может не получиться?» К нам вернулась миссис Меринг в развивающемся плаще. «Преподобный мистер Арбитидж сейчас проводит лотерею, так что я спрошу позже». «О, мистер Генри!» — она взяла меня за руку. «У нас будет отличный сеанс. Я уже чувствую присутствие духов». На самом деле это был Бэйн, который подошел сзади и дожидался возможности обратиться. «Может быть, это тот самый дух, которого вы слышали недавно ночью, мистер Ген...» «Что такое, Бэйн?» — нетерпеливо спросила она. «Мадам Иритоцкая, мэм». «Ну да, и что с ней?» «Она здесь».